Глава 4. Ужин. «Вот как? Принуждать я не буду, но не думал, что ты в этот раз откажешься». Не скрывая разочарования, сказал шеф Кадагири. Я и сам чувствовал себя виноватым, но согласно закивать не мог. Он предлагал поехать в командировку. Раньше я был к этому готов, но теперь со мной жила Саю, и я не мог надолго оставить ее одну. Один отказ удивил, а после второго шеф уже был недоволен. «Чего это с тобой в последнее время? Неужели интерес к работе потерял?» «Нет, что вы». «Ну да, сразу видно, кто лишь притворяется, что работает. Значит, у тебя есть какая-то причина? Если скажешь, я ведь даже злиться не смогу». Мне было больно от такого хорошего отношения. Я уже думал, что нужна причина оправдаться, но никак не ожидал, что мне так быстро снова предложат поехать в командировку. «Неужели девушка появилась?» «Так бы и сказал. Ну, ты ведь не женился, хотя причину отказа я понять могу». «Дело не в девушке». «Тогда в чем?» Шеф Кадагири не настаивал. Но было похоже, что ответить мне все же придется. Затруднительное положение. Не могу же я сказать, что у меня дома старшеклассница живет. И соврать я нормально не могу. Болезненные секунды длились, когда позади шефа Кадагири появилось знакомое лицо. «А, шеф Кадагири, спасибо за работу». «А, Мисима-кун!» За ним появилось улыбчивое лицо Мисимы. «У вас дело, Кьюсида-сэмпаю? Вы заняты?» «Ну, мы про командировку говорим». Услышав слова шефа, Мисима нарочито громко выдала «А». «Командировка? Йосида-сэмпай уезжает?» «Ну, он отказывается». «Йосида-сэмпай, ты же не можешь сейчас уехать!» Громко сказала Мисима. Ее неожиданные действия удивили даже меня. Йосида-сэмпай говорил, что в этом месяце ему надо часто дома бывать. Его матери не здоровится. Сказав это, Мисима прижала руку к губам. «А, ты же просил не рассказывать». Она виновато посмотрела на меня, склонив голову. На лице был взгляд, я облажалась, но глаза сияли по другой причине. «Положись на меня». «Вот как». «А, ага, ну, было дело, говорил». Опустил я взгляд. Мисима тихо сказала «прости» и поклонилась. Видя нас, шеф Кадагири замахал руками. «Вот как! Мог сразу ведь сказать?» «Нет». «Йосида-сэмпай очень любит семью и не хочет использовать ее в качестве оправдания». «Ну да». Поняв, что я нормального ответа не дам, это сделала Мисима. «Это другое дело. Йосида-кун, я понимаю, что сказать о таком сложно. Но просто скажи в следующий раз по семейным обстоятельствам». В этот раз горячностью по другому поводу шеф Кадагири посмотрел мне в глаза. «Ты всегда прилежно выполнял работу, и я прекрасно понимаю такую причину отказа. В следующий раз говори все как есть». «Да, простите». Я кивнул, испытывая вину за то, что он поверил во всю ту ложь, что рассказала Мисима. «И все же, кого теперь выбрать?» Сказал шеф Кадагири и стал осматривать ближайшие столы. Так бы Энда подошел, но он в другой командировке. Он был в той же команде, что и я, и в прошлый раз подменил меня. Сейчас его место пустовало. Он вроде на неделю в Тохоку отправился. Его друг и наш общий коллега Коики поехал с ним. «У Хосимото-куна жена, а новички в командировке ничем не помогут». Шеф посмотрел на место рядом с моим. Тихо работавший до этого Хосимото, поняв, что шеф Кадагири скоро будет здесь, успел сбежать. Я мог положиться на него, но только не в такие моменты. Хорошо или плохо, он прекрасно умеет оценивать риски для себя. Больше положиться не на кого. И озадаченный шеф Кадагири молчал. Я уже ему отказал, поэтому не знал, как подать голос, и тут внезапно заговорили. «Кадагири-сан, можно вас?» Прозвучал уверенный голос из-за дальнего стола. Я посмотрел. Это Гото-сан улыбнулась и махнула ему рукой. Мы оба застыли, удивившись, что она в такой момент обратилась. Но он быстро вспомнил, как двигаться, повернул ко мне голову, сказал «Я отойду» и направился к столу Гото-сан. «Гото-сан – моя начальница. Она же привела меня в компанию. В нее я был влюблен, и мне же она отказала. У меня был мой проект, а она занималась кадровыми офисными вопросами. Потому болтать у нас было не так много возможностей. Но мы работаем в одном офисе и видимся каждый день». Я наблюдал за Гото-сан, которая позвала шефа Кадагири. И тут меня тыкнули в бок. Откуда-то рядом оказалась Мисима. Она посмотрела на меня и тихо сказала: Йосида-сэмпай, тебе стоит придумать оправдание. Это она по поводу командировки. Я этого не ожидал, и Мисима меня действительно выручила. Спасибо за помощь, тихо ответил я, а девушка слегка смущенно хмыкнула и покачала головой. Прости, что сказала, что у тебя член семьи болеет. Это слегка неосторожно. Нет, ну, возможно, другой причины подобрать и не получилось бы. Ну, просто так бы посторонний человек соврал. Я покосился на Мисиму. Обычно она работает спустя рукава. Вот такой у меня Кахай. Но в такие моменты можно ощутить ее заботу и доброту. Дело ведь в Саютян. Ну, верно. Иногда я забываю об этом, но она знает о Саю. На работе они знают лишь Хосимото и Мисима. Потому, зная о моем положении, она пришла на помощь. «В общем, ты меня выручила», — сказал я. А Мисима уставилась на меня и сказала. «Не хочешь отблагодарить?» «Что-то слишком нахально». «Но я ведь и правда тебя выручила. Можешь же ты за это что-то сделать?» «Угощу тебя». «Это обещание. Сходим вдвоем». Не хватало мне еще кого-то вести. После моих слов Мисима сжала кулак и закивала. «Надо заработать побольше очков Йосида-сэмпая». «Что еще за подозрительные очки?» С полуулыбкой сказал я, и шеф Кадагири и Гота-сан одновременно посмотрели в мою сторону, и я дернулся. Улыбаясь, Гота-сан слегка склонила голову, а шеф замотал головой, подходя ко мне. Похоже, они договорили. «Гота-сан сделает так, чтобы поехали из другого филиала. Просто выручила». «Правда?» «А, ну и хорошо». Я вздохнул с облегчением. Мне очень не хотелось оставлять свою одну, но и начальству доставлять проблем я не хотел. Если я отказывался, должен был ехать кто-то другой, а это морально было мне неприятно. Гота-сан помогла разобраться с такой неприятной ситуацией, и надо будет потом ее тоже отблагодарить за это. Думая об этом, я посмотрел на нее, и наши взгляды встретились. Я тут же захотел отвести глаза, но подумал, что будто бы сбегаю, и продолжил смотреть на нее. А Гота-сан улыбнулась и слегка поманила меня. Такого я не ожидал, потому с опозданием понял, что она зовет меня. Придя в себя, я еще раз посмотрел на Гота-сан, а она нахмурила брови и еще раз поманила меня. Вот теперь я уже понял, что зовет она меня. «Сэмпай!» «Ой!» Я посмотрел на Мисиму, которая снова тыкнула меня в бок. Она указала подбородком на Гота-сан. «Тебя зовут?» «А, ну да, вроде меня зовут». «Но кого еще? Иди уже!» «А, ага». «Чего ты такая недовольная?» Я закивал Мисиме, которая резко смотрела на меня, и подошел к столу Гота-сан. «Боже, ну чего ты сразу не подошел?» «Просто не понял, что ты именно меня зовешь». Гота-сан говорил слегка с издевкой. Я ответил ей, а женщина развернулась и вернулась за стол. Хорошая у нее осанка. Садясь, она слегка нагнулась, согнула колени, а потом с ровной спиной села на кресло. Я даже засмотрелся. Наступил сезон дождей. В офисе работал кондиционер. И из-за влажности было слегка жарковато. Из-за правила легкой одежды довольно многие работали в одних рубашках. И среди них были я и Гота-сан. Когда она села, я заметил, что верхняя пуговица у нее была расстегнута. И сразу же отвел глаза. «Так, зачем ты меня позвала?» Чувствуя себя не в своей тарелке, я решил заговорить. Гота-сан бросила взгляд мне за спину, а потом указала на свой монитор. Чувствуя неладное, я обернулся и встретился взглядом, спялившейся на меня Мисимой. Это не случайно случилось. Она не работала, а смотрела на меня. «Работай!» Нахмурившись, я показал, будто тыкаю по клавиатуре. Мисима нахмурилась, показала язык, а потом опустила взгляд на свой монитор. «Хм-хм, хорошо вы ладите». «Да не особо». Наблюдавшая за нами Гота-сан улыбнулась, а я смутился. Я снова посмотрел на нее. Женщина опять указала на монитор. Я приблизился и посмотрел. В текстовом документе было написано «Ты после работы свободен?». Прочитав, я кивнул, и Гота-сан застучала по клавиатуре, напечатав «Поужинаем?». В последнее время я довольно часто ел с ней. Приятно, конечно, но все сводилось к тому, что ей хотелось поесть жареное мясо. Хотелось спросить, почему она своего парня не зовет. Я был рад, что мог разделить личное время Гота-сан. Но все портили не самые приятные воспоминания. Хотя я не мог упустить приглашение Гота-сан на ужин. Да и не такое, чтобы просто так отказываться от предложения начальника. Я согласен. Вспоминая болезненные воспоминания, я кивнул. «А, вот и хорошо. Тогда детали сообщу по почте в обед», — коротко сказала Гота-сан и улыбнулась. «Хорошо». Делая вид, что разговор о работе, я извинился, поклонился и отошел от стола Гота-сан. Развернувшись, я увидел, как Мисима неестественно трясет головой, но не стал обращать внимания. Когда вернулся к своему столу, пришел и совершенно спокойный Хосимото. «Долго ты в туалете был?» «Внезапно живот прихватило». «Вот как?» Я уставился на беззаботно ответившего Хосимото, а он лишь улыбнулся. «Значит, договорился с Гота-сан о свидании во время работы?» «Никакое это не свидание». «Не отрицай, что не говорили о работе». «Заткнись». Как же бесило, что большую часть он понял правильно. Я оставил вернувшегося к работе Хосимото, который смог успешно сбежать от шефа Кадагири, и подумал, что надо написать Саю, что дома я ужинать не буду. Достав телефон, я написал короткое сообщение. «Прости, Гота-сан позвала на ужин, так что поужинаю в ресторане». Писал я слегка возбужденно. Не скажу, что мне это не нравилось. Рабочий день продолжался, поэтому я отправил короткое сообщение. Посмотрев на меня краем глаза, Хосимото издевательски сказал: «А, Живонушки написал? А ну, завязывай». Когда положил мясо на сетку, оно зашкварчало. Видя, как оно покрывается пенкой, я перевернул кусок щипцами. Я и Гота-сан пришли в мясной ресторан, где уже бывали. Видя, что цвет розового мяса успел измениться, я надавил на него щипцами. Ощутил, какое оно упругое. Отлично внутри прожарилось. «Можно есть», – сказал я, взяв кусок, а Гота-сан подняла свою тарелку двумя руками. Я положил ей мясо, и она по-детски улыбнулась. «Хм, спасибо. Все же ты мастер по приготовлению мяса». «Не так уж я и хорош». Перед нами стояли несколько пустых пивных кружек. Выпить мы уже успели. Готовя мясо, мы болтали обо всем подряд, и когда наелись, я неуверенно спросил: «Так, что в этот раз?» Я уже привык к тому, что Гота-сан сама не переходит к главной теме. Я ждал, но к главному вопросу она не перешла, и я не выдержал. Гота-сан озадаченно склонила голову. «Что в этот раз?» «У тебя ведь какое-то дело. Даже специально позвала во время работы», — сказал я. А на лице Гота-сан появилась озадаченность. Она сжала губы. «Что, так ты раскрыл меня?» «Так ведь это очевидно было. Это слегка раздражало, но игривое выражение на лице возбуждало. Я не мог устоять. Тут и скрывать нечего». «Хм-хм, ну да». Гота-сан взяла кусок мяса из центра тарелки, закинула в рот и стала медленно разжевывать. А когда проглотила, посмотрела мне в глаза. «Почему ты от командировки отказался?» «Это я и предполагал. Мое лицо напряглось. Вместе с тем, я понял, что уйти от ответа не получится». Гота-сан спросила, глядя прямо на меня. Она точно видела, как меняется выражение у меня на лице. «Я уже говорил, я тебя ни в чем не упрекаю. У нас никто не заставляет ездить в командировки. И соглашаться или отказываться – дело каждого». «Ну да, в таких венчурных компаниях стараются поднять результаты за короткий период. А современная молодежь терпеть не может, когда их принуждают к чему-то. Обед свободный, с 11 и до 3, когда больше нравится. Могут приходить, когда им более удобно». И сейчас Гота-сан говорила, что это не обязательный приказ. «Думаю, что у нас производительность растет, потому что у нас не принуждают. И стресс у нас во время работы не копится». «Говорю же, я спрашиваю, потому что мне самой интересно». «Вот как?» Дал я невнятный ответ. «Когда в прошлый раз ели мясо, я уже спрашивала». Гота-сан внезапно заикнулась. И я снова посмотрел на нее. Она тоже смотрела на меня и опустилась на стол. «Тогда ты говорил, что между тобой и Мисимой-сан ничего нет». «Снова об этом. Между нами ничего нет». «Но в обед вы довольно часто бываете вместе». «Просто успели сдружиться». «Сдружиться?» «Хотя она вроде как ко мне привязалась. Не могу нормально объяснить. Просто как-то само выходит, что мы где-то поблизости». «Ладно, допустим». Гота-сан заговорила увереннее. Она начала жестикулировать и говорить вообще не в своем стиле. «В последнее время ты стал возвращаться домой вовремя». «Я просто хочу выспаться». «Нет, это точно ложь. Для правды у тебя слишком уж глаза бегают». «Я не вру». «Вру». Посмотрев прямо на меня, Гота-сан вздохнула, потом проговорила. «Конечно, не скажу, что я переживаю», – начала говорить она. В последнее время ты стал реже разлучаться с телефоном, Йосида-кун. От ее слов у меня желудок заболел. Неужели она даже это заметила? Видя, что я переменился в лице, Гото-сан стала размахивать руками. «А, прости, я тебя ни в чем не обвиняю и не пытаюсь над тобой пошутить». «Нет, просто...» На мой невнятный ответ она улыбнулась и продолжила. «Просто раньше мой подчинен вообще не касался телефона, а тут вдруг начал. Конечно, я подумал, что тебе есть кому позвонить». «Это... ну да, наверное». Честно признаться, не хотелось. Но тут она все логично сказала. Нехотя я кивнул. Вот мне и стало интересно. «А, будешь еще пиво?» «Да, пожалуйста», — ответил я. Гото-сан улыбнулась и нажала на кнопку вызова официанта. Когда он пришел, она просто сказала «два пива» и передала наши пустые кружки. «Прости, это я должен был сделать. Спасибо». «Нет, мы же не на вечеринке компании, так что не переживай». Это было правдой, так что я не стал настаивать. И кажется, сейчас разговор будет без учета нашего положения. «Так, и?» С интересом пробормотала Гото-сан. Она посмотрела прямо на меня. «Что?» Можно было даже не спрашивать, почему я отказался от командировки и с кем общаюсь по телефону. Вот что она хотела узнать. «Это...» Я начал говорить и замолчал. Вообще, кроме Хосимото, я никому не собирался рассказывать про Саю. Хотя Мисима узнала о том, что девочка живет со мной. Так, может, и нет никакого смысла скрывать это от Гото-сан? «Ваше пиво». «А, спасибо». Пришел официант и принес пиво, сказав «наслаждайтесь». Он направился к другому столику. Я посмотрел, как Гото-сан ставит одну кружку рядом с собой, а вторую передо мной, и приводил в порядок собственные мысли. Да, прежде чем рассказать про Саю, надо было избавиться от нехорошего предчувствия, терзавшего меня. Тревога внутри меня обрела форму слов. «Перед этим я могу спросить?» Задал вопрос, а Гото-сан на миг удивилась, после чего озадаченно склонила голову. «О чем?» «Ну...» Я понимал суть вопроса Гото-сан и понимал, что к нему привело. Но кое-чего я понять не могу. «Гото-сан, почему тебя так волнует, чем я занимаюсь?» Спросил я, глядя ей в глаза, и увидел в них удивление. Из ее слов я уже успел понять, что она наблюдает за мной. До этого я не задумывался, считая, что она смотрит за всеми, но мне кажется, что она слишком уж пристально наблюдает для той, кто присматривает за всеми. Нет, конечно, это наверняка правда, что она смотрит за всеми. Гото-сан постоянно наблюдает за офисом, она ходит по нему, и если есть к ней дело, то можно легко обратиться. Но после ее же слов я начинаю думать, что она не наблюдает за всеми одинаково. Не хочу думать, что у меня раздутое самомнение, но мне кажется, что она обращает на меня особое внимание. Я 5 лет любил ее, а тут моя любовь оказалась разбита. Но при этом я понимаю, что Гото-сан присматривает за мной чаще, чем за другими. Как-то это странно. Вот я и подумал, уж не особенный ли я среди всех сотрудников. Если ко мне и правда особое отношение, то почему? Мне казалось несправедливо то, что я должен буду рассказать свою тайну до того, как разрешу этот вопрос. Если не можешь рассказать, я не заставляю. Стоило подумать об этом. И я понял, что беспокоился об этом больше, чем сам думал. Если ты не можешь ответить, то я тоже не смогу ответить на твой вопрос. Сам не верю, как решительно говорю. Услышав это, глаза Гото-сан слегка округлились. Она удивленно моргала глазами. А потом уголки ее губ слегка приподнялись. И она вздохнула. «Я удивлена», — сказала женщина, и, точно стараясь отвести от себя взгляд, отпила пиво. Видя это, я вспомнил, что тоже еще не пил. Пены стало где-то на сантиметр меньше. Я в спешке отпил и почувствовал, как приятная горчинка разливается в горле, а потом стал почему-то крутить в голове собственные слова. «Йосида-кун, а ты иногда бываешь настойчивым», — сказала Гото-сан, слегка покраснев. Почему она именно сейчас покраснела? «Да, я смотрю на тебя больше, чем на остальных, это правда», — продолжала говорить она. Правда, внешне она слегка изменилась. Обычной уверенности стало меньше. На меня она не смотрела. Она направила на стол свое покрасневшее лицо. Я ничего не говорил и ждал ее. «Ага». Гото-сан кивнула и посмотрела на меня. «Это... постарайся не удивляться. Хотя ты точно удивишься». «Что?» «Это я говорю о том, почему так внимательно смотрю на тебя». «Да?» По ней было понятно, что собиралась ответить честно. Сейчас она не казалась самоуверенной и непонятно о чем думающей женщиной. Гота-сан вздохнула, после чего выдохнула. Точно набравшись решимости, она посмотрела на меня и, слегка флиртуя, сказала: «Ты мне нравишься, Йосида-кун». Все мысли в голове застыли. Что она только что сказала? Сказала, что любит меня. Шестерни в голове начали работать, но делали это хаотично. Нет же. Пару месяцев назад ты ведь меня отшила. Рассказывала, что у тебя парень есть. Вы что, расстались? Нет. Даже если и расстались, не могла же она сразу же на меня переключиться? Мысли заполнили голову. И в итоге изо рта вышло: «А? Лишь это».